Глава 8. О цене надежды. На следующий день мы ждали швею. Настало время примерки свадебного платья. Но меня наряд не волновал. Я даже не знала, каким будет фасон. Наверное, что-то по последней моде. Все же я невеста второго командира, а не простого рядового. Своих любимых кукол легионеры наряжают во все лучшее. Но какая мне разница, как я буду выглядеть, когда моя жизнь закончится? Это все равно, что прихорашиваться на собственные похороны. Из-за визита швеи мама велела мне спуститься в гостиную. Ослушаться я не могла. После неудачного побега меня лишили права голоса. Не сделаю, что велят. Заставят. Матушка сидела на диване в гостиной. В руках у нее была вышивка, но она не сделала ни стежка. Вид у нее был расстроенный. Мне стало любопытно, что ее огорчило, если даже расставание с дочерями она воспринимала спокойно. «Ты не видела мою вазу?» Первое, что она спросила. Она куда-то запропастилась. И супница исчезла. Похоже, кто-то из слуг ворует. Наверное, придется их сменить. Вот оно что! Ваза! Только вещи ее и волнуют. В ответ на мамину жалобу я лишь пожала плечами. Ни секунды не жалею о том, что сделала. Где-то даже ликую. Разве что неприятно, если из-за меня кого-то уволят. Но в наше время, когда так мало женщин, которым разрешено работать, спрос на прислугу велик. Они без труда найдут другую работу. А вот матушка новых хороших слуг вряд ли. К счастью, мне не пришлось долго слушать мамины стенания. Швея не заставила себя ждать. Она уже была у нас после заключения сделки с бесом, снимала мерки. Я ожидала увидеть знакомое лицо, но в этот раз пришла другая женщина. Я ее прежде не встречала, хотя мама частенько заказывала наряды. И в нашем доме, наверное, побывали все более или менее стоящие швеи долины. Но невысокую худую женщину лет 40 я видела впервые. У нее были черные, как уголь, волосы и такие же глаза. Крючковатый нос, тонкие, будто палки, руки, а еще сутулость. Красиво ее было не назвать. Но что-то в ее внешности цепляло, какая-то строгость или даже аристократичность. «А где мадам Ола?» — спросила мама. «Она приболела. Сегодня я вместо нее. Мое имя — Морейла». Это было устаревшее древнее имя. Им не называли девочек уже сотни лет. Похоже, родители швеи были поклонниками старины. Подмастерье принесли платье. Выходя я замуж по своей воле, наверняка пришла бы в восторг. Белоснежный шифон, ручная вышивка на лифе, открытые плечи и пышная юбка. Да, я угадала. Наряд был модным, дорогим и безупречным. Вот только меня его вид не радовал, а напротив, вгонял в тоску. Я видела перед собой не свадебное платье, а саван. «Ты готова к примерке?» Морейла указала на платье. Я медлила с ответом. Если честно, даже прикасаться к платью не хотелось, как если бы ткань была пропитана ядом. Если стесняешься, швея по-своему истолковала заминку. «Твоя матушка может выйти, пока ты переодеваешься. Мне было без разницы, останется мама или нет». В конце концов, она сотни раз мыла и переодевала меня в детстве. Но что-то во взгляде швеи заставило насторожиться. Мне вдруг захотелось остаться с ней наедине. «Да», — кивнула я. «Мне неловко раздеваться в ее присутствии». «О чем ты, Эва?» — удивилась матушка. «Я же твоя мать. Ты сотни раз переодевалась при мне». «Это другое», — повела я плечами. «Позволь мне немного уединения, раз уж я вынуждена пойти на этот брак. Прояви милосердие хоть в такой малости. Не делай из меня чудовище!» Фыркнула мама, но из гостиной вышла. Кроме нас с Морейлой в комнате никого не осталось. Но вместо того, чтобы помочь мне развязать шнуровку на платье, она устроилась в любимом кресле отца, закинула ногу на ногу и окинула меня задумчивым взглядом. «Ну, и зачем ты меня позвала, девочка?» — спросила Морейла. «Как зачем? Я определенно не понимала, что здесь происходит. Для примерки платья. И звала вас не я, а мама. Вроде умная. Верно истолковала условия призыва, покачала головой Морейла. Что сейчас глупишь? У нас, между прочим, не так много времени. Скоро вернется твоя мама. Я моргнула, словно пытаясь развеять морок. Не помогло. Тогда я потерла глаза, но женщина в кресле никуда не делась. Неужели ведьма? Колени подогнулись, и я рухнула на диван. Хорошо, он стоял как раз позади меня, а не то упала бы прямо на пол. Сердце выбивало какой-то нервный марш, а еще дрожали руки. Она пришла. Призыв сработал. Я едва не завизжала от счастья, но вовремя спохватилась и захлопнула рот. Надо же, получилось. Кто бы мог подумать? Но почему так долго? Явись ведьма сразу, я бы не пыталась сбежать. И не было бы той неприятной встречи в саду. Могла знак подать, что идет. Я бы набралась терпения и ждала. «Вы не торопились», — обиженно заметила я. «С окраины долины путь не близкий. Воспользовались бы магией. Раз — и перенеслись». Ведьма прищурилась. «Я не трачу магию на пустяки». «Ну, конечно. Лучше топать пешком». «Вредная девчонка. Еще одно слово, и я пойду обратно». Я прикусила язык. «Это все нервы. Я так распереживалась из-за встречи, что несу чушь. Не верилось, что я говорю с ведьмой-хранительницей долины. Сказки-то не врут». Я присмотрелась к Морейле внимательнее. С первого взгляда не скажешь, что в ней есть что-то особенное. Разве что глаза. Бесконечно черные, с яркими золотистыми крапинками. Вылитые ночное небо и звезды. Ощущение, что из женского тела на меня смотрит само мироздание. Аж мурашки по коже. «Говори свою просьбу. Я слушаю». Поторопила ведьма. «Мне еще домой возвращаться. Только подумай хорошенько над формулировкой». «А вы все можете?» — уточнила я. «Например, избавить меня от необходимости выходить замуж за беса?» «Могу. Но что это тебе даст? Не будет одного жениха, его место займет другой. Твоя мама намерена тебя продать. Вряд ли она передумает». Я нахмурилась. «Ведьма права. Не все так просто с этой просьбой. Надо умудриться попросить так, чтобы ситуация не повторилась. Что-то подсказывало. Второй раз на призыв ведьма не явится. Это мой единственный шанс что-то исправить. Может, попросить, чтобы мама отказалась от сделки? Пусть она поменяет планы. Это неплохой вариант. Вот только договор уже подписан, и бес вправе настаивать на своем. А он не из тех, кому говорят «нет». Он добьется этой свадьбы даже против воли матушки. Как же быть? Я кусала губы в поисках решения. Да чего же сложно? У меня нет Марка, как у Лиры. Я не могу попросить соединить меня с любимым. Вдруг меня осенило. Именно слова Лиры навели меня на мысль. Все дело в любовном напитке. Он — причина всех бед и главное зло. Все, чего я по-настоящему хочу — чтобы напиток на меня не подействовал. В этом случае бес сам избавится от меня. А другие легионеры не взглянут в мою сторону. Никому не нужна непокорная жена. Меня оставят в покое раз и навсегда. Гениальное решение!» Фантазия понеслась дальше. «Что если любовный напиток потеряет силу для всех? Тогда все девушки долины обретут свободу, а легионерам придется отправиться на поиски нового пастбища жен. Не верится, но, кажется, у меня появился шанс избавиться от захватчиков раз и навсегда». «Вижу, ты готова», — хмыкнула ведьма. «Говори. Прошу, сделайте так, чтобы любовный напиток не действовал на жительниц нашей долины». Морейла прищурилась. «Я тебя недооценила», — сказала она. «Ты думаешь не только о себе. Мне это нравится. Но, к сожалению, я не могу выполнить твою просьбу и спасти всех. Ты должна попросить что-то личное для себя. Только так». Мои плечи опустились. А так все хорошо складывалось. Я радовалась, что нашла решение. Придумала, как спасти долину. И вот. «Что же вы за хранительница? Отказываетесь спасти жительниц долины, которую должны защищать? Даже у меня есть правила, и я обязана их соблюдать. Это одно из них. Еще я не могу наделить человека бессмертием и магией. Разочарование было болезненным, но надо двигаться вперед. Начну спасение долины с себя, а там видно будет. В конце концов, освободившись от беса, я могу научить девушек, как призывать ведьму. Они уже будут просить для себя. Мне нравился этот план. Хорошо, вздохнула я. Тогда пусть напиток не подействует хотя бы на меня. Совершить такое будет непросто, ответила ведьма. Но мне это по силам. Разве что я обязана предупредить тебя о последствиях. О каких? Напряглась я. Кто знает? Пожала она плечами. Они непредсказуемы. Но чем сложнее магия, тем серьезнее последствия. Я готова рискнуть. Хуже уже не будет. Так сильно я еще никогда не заблуждалась. Но в тот момент решение мне казалось идеальным. На меня не подействует любовный напиток. Что может быть прекраснее? Какие-то там последствия меня не волновали. И еще придется заплатить, напомнила ведьма. Что вы хотите? Монет у меня не так много. Деньги меня не интересуют, перебила она. Но ты кое-что отдашь мне, когда я приду за платой. Это произойдет не сейчас, позже. Что именно вы потребуете взамен своих услуг? То, что у тебя уже есть, но то, о чем ты пока не знаешь. Звучало чересчур заумно. У меня даже предположений не было, что это может быть. Вряд ли это что-то нужное, раз оно есть. А я о нем не знаю и не пользуюсь. И вроде ничего, живу без него нормально. Значит, если его заберут, тосковать не стану. Я согласна. Что дальше? Заключим сделку. Ведьма поднялась с кресла и шагнула ко мне. Она протянула ладонь для рукопожатия, и я вложила в нее свою. Пальцы Морейлы сомкнулись, и кожу обдало теплом. Я, не отрываясь, смотрела в глаза ведьмы и заметила, как они вспыхнули серебристым светом. Это всего заняло долю секунды, но я была готова поклясться, что мне не померещилось. Вот и все. Ведьма отпустила мою руку. Дело сделано. Вот так запросто, удивилась я. Пуф, и все. Любовный напиток на меня не подействует. Сомневаешься в моих силах? Если честно, немного сомневаюсь. Может, вы их продемонстрируете? Совершите для меня небольшое пробное чудо. Я не фокусник на ярмарке, чтобы тебя веселить, обиделась ведьма. Веришь ты или нет, мне плевать. Сделка заключена. Сработает ли моя магия, узнаешь в день свадьбы. Но это рискованно. Вдруг не сработает. Что тогда? В таком случае ты проживешь долгую и счастливую жизнь рядом с мужем, которого будешь обожать. Я нахмурилась. Послушать ведьму, так это не самый плохой исход. Она вообще на чьей стороне? В конце концов, я даже не беру с тебя плату загодя. Все по-честному. Ну да, неохотно согласилась я. Я чувствовала себя обманутой, по крайней мере, в своих ожиданиях. Какая-то незнакомка пришла с улицы, заявила, что она ведьма, и пообещала, что любовный напиток на меня не подействует, и она ждет, что я поверю ей на слово. Ведьма меня разочаровала. Я ждала волшебства. Ах, эффекта. А получила смутное обещание, что все будет хорошо, ничем, между прочим, не подкрепленное. Едва ли на него можно положиться. И как мне быть? Такой растерянной я еще никогда себя не чувствовала. Но продолжить разговор нам не дали. Дверь в гостиную распахнулась без стука. На пороге стояла матушка. «Как дела?» — спросила она. «Вы готовы?» Я открыла рот, чтобы попросить ее подождать еще немного. Но за меня ответила Морейла. «Да, мадам, ваша дочь уже переоделась. Платье сидит идеально, даже подшивать не надо». «О чем это она?» Я опустила взгляд на свою одежду и обомлела. На мне был не повседневный наряд, а свадебное платье. Я едва не взвизгнула от неожиданности, но вовремя взяла себя в руки. Я посмотрела на ведьму, и та мне подмигнула, точно говоря: «Ты хотела чудо? На, получай». Неужели она и правда та, за кого себя выдает? Я ощутила трепет перед Морейлой, как будто встретилась с божеством. Даже представить боюсь, сколько ей лет. Сказки, в которых ее упоминают, древнее первого поселения в долине. «Мне пора», — сказала Морейла. «Много заказов в городе. Мужья хотят принарядить жен к торжеству. Все-таки второй командир женится. На перу будет вся столица. Платье невесты готово. Я оставляю его вам. Счастливой семейной жизни», — пожелала она напоследок. В ее тоне мне послышалась насмешка. «Мне что-то неизвестно?» Оглядываясь на наш разговор, я поняла, что сделка вышла довольно размытой. Я точно знала лишь то, что получу. Но последствия и плата — темный лес. Во что я ввязалась? Мама проводила швею до дверей, а я посмотрела на часы. Если верить стрелкам, прошло минут 5. Как такое возможно? Мы разговаривали не менее получаса. Я поежилась. Навалилось дурное предчувствие. И где оно раньше было? Нет бы предупредить заранее. Впрочем, вариантов у меня нет. Либо сделка с ведьмой, либо стать идеальной женой для беса. А из двух зол, как известно, выбирают меньшее. Я была уверена, что выбрала правильно. Но то, что произошло дальше, заставило меня в этом усомниться.